Комната завертелась перед глазами и куда-то пропала. Синичка. 14 апреля 1980 года. Я проснулась. С ненавистью посмотрела на толстенные шторы, которые закрывали от меня солнце. О том, что со мной случилось и куда я попала, я старалась не думать. «Ничего, выживу», — прошептала я себе под нос. «Выживу и разберусь со всем этим». И вдруг я поняла, что случилось. Просто я попала в компьютерную игрушку, в квест навороченный. И что мне теперь нужно сделать? Нужно выполнить задание, пройти по уровням и в конце вернуться домой. Знать бы, что для этого нужно сделать, хоть бы намекнул кто. Но в любой игрушке нужно вначале хорошенько оглядеться. Полазишь, поищешь, а там и найдешь что-нибудь. Я тихонько встала и отправилась на кухню. По дороге заглянула в спальню. Родители спали, и я не стала их будить. Мама явно страшно устала, не спала, пока я болела, а папа на заводе. Вот это у меня в голове совсем не укладывалось. Папа всегда чем-нибудь торговал, последние пару лет компами, до этого еще много чего было. Он говорил, что на зарплате и месяца не выживет, что для него рабочий день с 9 до 18 смерти подобно. Да и вообще вся его работа была на телефоне. Как же он здесь без комика-то? Что-то я, кстати, и домашнего телефона не видела. Но не может же его не быть. Я с трудом открыла холодильник, удивленно рассмотрела его содержимое. А что они тут едят? А это что? Хорошо, что мама мне когда-то показала фильм «Гости из будущего». Там мальчик точно с такими же бутылками носился. В них кефир был для космических пиратов. Я налила себе кефира в стакан, отрезала кусок батона и отправилась на экскурсию по квартире. Кругом был сплошной антиквариат. Нашла приемник невероятных размеров. Собственно, я бы никогда не догадалась, что это приемник, если б на нем это не было написано. Нашла целую тумбочку с грампластинками. Бабушка мне когда-то на даче показывала такие. Из знакомых фамилий была только Пугачева. Послушать, что ли? Но я побоялась разбудить родителей, да и не разобралась сама, куда пластинку засовывать. Пока я разглядывала чудо техники, проснулся папа. Он пришел ко мне очень сонный, сел рядом на диван. Я залезла к нему на колени, потерлась носом о колючки, отросшие на подбородке, и закрыла глаза. «Чего это ты болеть вздумала?» — папа взъерошил мне волосы. «Ты это прекращай». «Угу», — сказала я. Мне страшно, не хотелось открывать глаза. Рядом с папой было так спокойно. «У меня на заводе сейчас работы куча, середина квартала, так что я собираться пойду». Папа потянулся, и я нехотя слезла с его колен. Почти ничего из того, что он сказал, я не поняла, особенно загадочную фразу про середину квартала. И я решила хоть немного прояснить ситуацию. «Пап, а ты что сейчас на работе делаешь?» «В смысле?» «Ну, чем ты сейчас занимаешься? Сегодня, например, что будешь делать?» «Как обычно». «А что, как обычно?» «Ну, вот приду и узнаю», — папа усмехнулся. «Без работы не оставят. Опять нужно будет куда-нибудь ехать, договариваться, выбивать какие-нибудь материалы». «Зачем выбивать?» «Так кончились». «А купить?» Папа посмотрел на меня как-то странно. «Оль, ты, похоже, правда еще не совсем в себя пришла. Иди-ка лучше поспи». Я просто подпрыгнула от обиды. «Да не хочу я спать, я только что проснулась». «И что я такого спросила?» И тут в комнату вбежала мама. Она быстренько выпихала папу в коридор, и я услышала ее сдавленный шепот. «Не спорь, врач сказал, ей нельзя расстраиваться, сама вспомнит». После этого папу отправили умываться, а ко мне пришла мама с немного неестественной улыбкой. «Оленька, солнышко, пойдем завтракать. Что тебе приготовить?» Сначала я мстительно хотела попросить чего-нибудь, чего точно тут не бывает. Потом посмотрела во встревоженные мамины глаза, вспомнила содержимое холодильника. «Бутерброд с сыром сойдет», — буркнула я. Мама облегченно вздохнула. Витя, 14 апреля 2018 года. Ночью я просыпался несколько раз. И каждый раз то мама, то папа успокаивали меня и заставляли пить сладкие сиропы. Когда проснулся окончательно, в голове была какая-то каша. Я даже не стал пробовать подняться в кровати, просто лежал и думал. Было очень сложно, потому что мысли постоянно расползались, как улитки, но я старался. Значит, я в будущем. Это факт. Почему? Зачем? Я, конечно, читал «Машину времени», но там все было понятно. Человек сел и поехал. А я? Заснул в одном году, проснулся через... Попытался сосчитать, но не смог, только голова разболелась. Ладно, неважно. Главное, что я тут. Может, это какой-нибудь секретный эксперимент, как в большом космическом путешествии? Эта идея мне понравилась. Ну да, там ведь ребята думали, что они в космосе, а на самом деле они сидели в специальном тренажере под землей. И у меня точно так же. Я думаю, что я в будущем, а на самом деле это такой эксперимент. Я сел в кровати. Жить стало проще. Теперь понятно, почему мне никто ничего не объясняет. Это такие условия эксперимента. Я должен выполнить какое-то задание. Какое? Потом разберемся. Скорее всего, просто освоиться в непривычной обстановке, во всех этих бизнесах и холдингах или хлодингах. Ладно, прорвемся. Мама с папой рядом, они не дадут пропасть. Я бодро вскочил с кровати, и зря. Меня сразу повело в сторону, чуть не упал. С кресла, которое стояло у изголовья моей кровати, подскочила заспанная мама и подхватила меня. «Сынок, что случилось? Тебе плохо?» «Все отлично, мама. Только голова немного кружится. Можно я пойду погуляю?» «Голова — это от таблеток. А погулять, конечно, можно. Хочешь, в Раубиче скатаемся?» Я не знал, хочу ли я в Раубиче. Честно говоря, я смутно представлял, где это. Погулять я вызвался только для того, чтобы проверить ситуацию. Думал, мама меня будет удерживать дома, на полигоне. Поэтому я неопределенно пожал плечами. «Отлично!» — мама решила, что я согласился. «Быстро умываться!» В ванной меня ждал сюрприз. Все такое яркое, блестящее, как в фантастическом фильме. Все-таки наши инженеры лучшие в мире. Хотя с краном пришлось повозиться, пока я понял, как добыть из него воду.